Все его обманывают нарочно. Кикин сильно встревожился, послал за Афанасием и начал ему говорить. — Знаешь ли, что царевич сюда едет? — Не знаю, — отвечал Афанасий. — Только слышал от царицы. Когда была у царевичевых детей, говорила, как царевич в Рим пришел и как встречали. — Я тебе подлинно сказываю, что едет, — продолжал Кикин, — только что он над собою сделал. От отца ему быть в беде, а другие будут напрасно страдать. Будет до меня дойдет, я что ведаю, скажу, — сказал Афанасий. — Что ты это сделаешь? — возразил Кикин. — Ведь ты себя умертвишь. Я прошу тебя и другим служителям, пожалуй, поговори, чтобы они сказали, что я у царевича давно не был. — Куда-нибудь скрыться. Поехал бы ты навстречу к царевичу до Риги и сказал бы ему, что отец сердит, хочет суду предавать, того ради в Москве все архиереи собраны. Афанасьев отвечал, что ехать не смеет, боится князя Меньшикова. Потом предложил послать брата своего, и Кикин выхлопотал ему подорожную за вице-губернаторскую подписью. Но и брата Афанасьев не послал, чтобы в беду не попасть. Таким образом, царевич не узнал, что ждет его в Москве. 3 февраля, в понедельник, в Кремлевский дворец собралось духовенство и светские вельможи. Явился царь и ввели царевича без шпаги. Отец обратился к нему с выговорами. Тот бросился перед ним на колено, признал себя во всем виновным и со слезами просил помилования. Отец обещал ему милость при двух условиях. Если откажется от наследства, не откроет всех людей, которые присоветовали ему бегство. Царевич на все согласился и тут же написал повинную. «Понеже, узнав свое согрешение пред вами, яко родителям и государем своим, писал повинную и прислал оную из Неаполя, так и ныне оную приношу, что я, забыв должность сыновства и подданства, ушел и поддался под протекцию цесарскую и просил его о своем защищении, в чем прошу милостивого прощения и помилования». Потом царь вышел с сыном в другую комнату, где царевич открыл ему своих сообщников. После этого все пошли в Успенский собор, где царевич перед Евангелием отрекся от престола и подписал клятвенное обещание. «Я, ниже поименованный, обещаю пред святым Евангелием, что понеже я за преступление мое пред родителем моим и государем, его величеством, изображенное в его грамоте и в повинной моей, лишен наследства российского престола, того ради признаваю то за вину мою и недостоинство за праведно, и обещаюсь и клянусь всемогущим в Троице славимым Богом и судом его, той воле родительской во всем повиноваться, и того наследства никогда ни в какое время не искать и не желать, и не принимать его ни под каким предлогом. И признаваю за истинного наследника брата моего, царевича Петра Петровича, и на том целую святой крест и подписуюсь собственную моею рукою». В тот же день был обнародован царский манифест, в котором, изложив меры, принятые для приличного воспитания Алексея, и описав недостойное поведение последнего и бегство, Петр говорил: «Наши посланные употребляли все способы уговорить его к возвращению, как обнадеживаниями, так и угрозами, что мы его вооруженную рукою будем отыскивать, и что цесарь из-за него с нами войны вести не захочет. Но он на все это не посмотрел и не захотел к нам ехать до тех пор, пока, видя его упорство, цесарский вицарей цесарским именем ему представил, чтобы он ехал ибо цесарь ни по какому праву его удерживать не может, и при нынешней с турками и испанцами войне с нами за него в ссору вступать не может. Тогда, опасаясь, чтобы нам не выдали его и против воли, согласился к нам ехать. И хотя он, сын наш, за такие противные поступки, особенно за это перед всем светом нанесенное нам бесчестие через побег свой и клеветы на нас рассеянные, как злоречащий отца своего и сопротивляющийся государю своему, достоин был смерти, однако мы, соболезнуя о нем отеческим сердцем, прощаем его и от всякого наказания освобождаем. Однако в рассуждении его недостоинства не можем по совести своей оставить его после себя наследником престола российского, зная, что он своими непорядочными поступками всю полученную по Божией милости и нашими неусыпными трудами славу народа нашего и пользу государственную утратит, которую с таким трудом мы получили, и не только отторгнутые от государства нашего провинции возвратили, но и вновь многие знатные города и земли получили, также и народ свой во многих воинских и гражданских науках к пользе государственной и славе обучили, то всем известно. Итак, сожалея о государстве своем и верных подданных, дабы от такого властителя в худшее прежнего состояния не были приведены, мы властью отеческую, по которой по правам государства нашего и каждый подданный наш сын своего волен лишить наследства и другому сыну передать, и как самодержавный государь для пользы государственной лишаем сына своего Алексея за те вины и преступление наследства после нас, престола нашего всероссийского, хотя б ни единой персоны нашей фамилии по нас не осталось. И определяем и объявляем по нас, престола наследником, другого сына нашего, Петра, хотя еще и малолетнего, ибо иного возрастного наследника не имеем, и заклинаем сына нашего Алексея родительскую клятвою, дабы того наследства ни в какое время себе не претендовал и не искал. Желаем же от всех верных наших подданных духовного и мирского чина и всего народа всероссийского, дабы посему нашему изволению и определению от нас назначенного в наследство сына нашего Петра за законного наследника признавали и почитали, и обещанием пред святым алтарем над святым Евангелием и целованием креста утвердили. Всех же тех, кто сему нашему изволению в которое-нибудь время противны будут, и сына нашего Алексея отныне за наследника почитать, и ему в том вспомогать станут и дерзнут, изменниками нам и Отечеству объявляем.